Нет, он совершенно не был сентиментален. Он всего только отвечал за все будущее советской медицины. Только всего. Не больше, но и не меньше. Ни от кого другого он этого не требовал, хоть и помогал всем без исключения, но от Любы требовал жестоко, неумолимо, бесчеловечно, возмущалась она. Он невесело спрашивал: «Ты мне не веришь?» Голос у него был мягкий, глаза сочувствовали ей, но он ничего не мог с собой поделать, он не мог не требовать. «Подумай о войне», — просил он. «Но мы же не на войне. Мы как на войне, дорогая. Но здесь нужно быть еще честнее, чем на самой войне. Там легче, там обстоятельства, которых здесь нет. Но мы тут обязаны их видеть, эти обстоятельства». «Я тупая, Вагаршак». «Нисколько», — обижался он. «Ты легко утомляешься и сдаешься. Ты неорганизованная еще. Я тебе противна? Ты ленивая девочка», — утверждал он, «но еще не все потеряно». И улыбался светло и остро. «Я этого не потерплю. Я буду бороться с твоей верностью и с тем, что ты нелюбопытна, всеми средствами, вплоть до жестокостей. Я перекую твой характер. Учись на моих глазах». Они занимались теперь вдвоем. Вернее, занималась она, а Вагаршак читал книги, какие-то записки, которые ему давали оба новых военных профессора, печально посвистывал, глядя в мутное окно своего запечного жилья. Если случалось сырье, Люба варила суп, он же и второе. Вдвоем им было легко и весело, с каждым днем, с каждым часом. Она все больше, все глубже и серьезнее любила этого длиннорукого, то медленного, а то вдруг исполненного бешеной энергии странного взрослого мальчика, юношу-мужчину, который ни с того ни с сего начинал ей рассказывать истории о повадках дельфинов или о муравьеде или о летучей мыши. Глаза его при этом вспыхивали, все ему было интересно, этому Вагаршаку. Все казалось еще непонятным или не до конца понятным. Он умел радостно удивляться и однажды так рассказал ей о скрытых силах человеческого организма, о его резервах и возможностях, что она, медичка и не глупая, просто ахнула. «Знаешь, прямо Гомер», — сказала она. «Да, величественно», — ответил он, улыбаясь темными глазами, потому что ей понравилось его повествование. «Но надо научиться по-настоящему командовать этими резервами сил. Мы еще совсем темные ребята в этой области». «Послушай, из меня получится врач?» — спросила она его однажды. «А из меня?» — спросил он, взяв ее голову в свои большие горячие ладони. «А? Получится?» Он поцеловал ее в полуоткрытые губы и сказал внезапно серьезным голосом: «Вот что, Любочка, давай выясним наши отношения». «Давай», — ответила она. «Я тебя люблю», — сказал Вагаршак, и огонь в его глазах погас. «Люблю. Но пожениться мы не можем». «Здравствуйте», — удивилась она. «Почему это не можем?» «Потому что я не хочу портить твою жизнь». «А чем ты мне можешь испортить эту мою жизнь?» Робея от его решительности, спросила она. «Своим характером?» «Нет, не характером. Моей биографией. Ты способная девочка, хоть и ленивая, тебе все дороги открыты. А если у тебя мужем буду я, мало ли. И ты сделаешься яблочком, которое недалеко падает. Помнишь Ёлкина?» «Вздор!» — крикнула она. «Бред!» «Конечно!» — почти весело согласился он. «Но, как пишет в письмах твоя сестра, жизнь есть жизнь. И вот, представляешь, в один из дней это все тебе надоест. Нет, ты мне не скажешь, но я-то почувствую». «Ты просто не хочешь на мне жениться», — рассердилась Люба. «Это как в фельетоне из довоенной газеты. Ты бытовой разложенец. Вот ты кто. И пусть наше дело разберет студенческий коллектив». «Пусть», — с нежностью глядя на нее, сказал Вагаршак. «Я очень люблю, когда мою личную жизнь обсуждает здоровый студенческий коллектив. И все-таки я на тебе не женюсь, Любочка. Но ведь я и так твоя жена, что бы там ни было».